Остальные злоключения чемоданчика, зашифрованное письмо, близнецов, похоже, как две капли воды, потайные ходы, разбитое снаружи окно, если осколки внутри, и разбитое изнутри, если осколки снаружи. И хотя вовремя незалаявший пес наталкивает на мысль, что убийца ему знаком, перехожу к вашим заключительным показаниям, к финальной погоне, в которой слабовато закрученный сюжет достигает апогея. Вы бежите с дипломатом, из-за которого весь сыр-бор, по полю, розовая гречиха, голубой лен. Но тут вы запутались и потом внесли поправки в протокол, якобы вспомнили пыльную дорогу через клубничное поле после жаркого дня, остро пахло ягодами. За вами смертельная погоня. С одной стороны правоохранительные органы, с другой мафия, что, как вы понимаете, одно и то же. И вот перед вами река, полная сверху отражениями, а внутри временем, налетаем до краев. Коряга вошла в воду по пояс и ловит капустницу на выставленный локоть. За кулисами мальчишка удит рыбу.